Восьмидесятое. Голубь мира. Только один голубь мира может сравниться с МБР Пискипер ПС-20Б. У него не слишком голубиное имя, но не сомневайтесь, он крайне миролюбив и стоит на страже мира очень долго. Зовут его в народе Сатана. По сравнению с ним, МХ выглядит худосочным недорослем. Роста в нем чуть не 40 метров, а весит Сатана 217 тонн. Он тоже несет во внутренностях 10 ядерных яиц чуть меньшей мощи, всего по половине мегатонны. Но стая его голубиная втрое многочисленнее американского близняшки. А еще некоторые стаи несут по одному яйцу вместо 10. Зато какому? 20 мегатонн. Ровно 1000 хиросим. И вся эта лавина может отклониться от цели только на 400 метров. Вы еще не устали читать этот справочник? Переходим к делу. 81. С глаз долой. Что с ними случилось дальше? Разве это имеет отношение к взаимопроникновению миров? Теперь уже никакого. Однако, кто сильно жаждет? Вы думаете, тоталитаризм и демократия сильно различаются с точки зрения утапливания в воде концов? Представьте, различаются. При тоталитаризме непосредственные исполнители чего-либо освобождены от обязанности заметать след. Специальные органы прекрасно делают свою работу, да и пресса в узде. Ну а при демократии исполнителям приходится повозиться, проявить сноровку. Но разве невозможно при современном многоканальном телевидении создать дымовую завесу, сотворить непробиваемый мягкий кокон-облицовку для любой проблемы? Даже в детской сказке нарисованным очагом завесили дверцу в новую жизнь, и никто без подсказки черепахи-долгожительницы Тортилы не догадался. Разве не подобную завесу ставит нам общество всеобщего благоденствия, тем более в стадии своего становления? Может, мы не являемся сытыми свиньями, но жующими машинами в какой-то мере наверняка. Так вот, по конкретике. Никто ничего не знает, свидетелей нет. Кто в нашем перенаселенном, нагоняющем 7 миллиард жителей мире, особо заметит отсутствие двух фигурок микробов? Тем более, что одна из них вообще является контрабандой, не имеющей к нашей славной демократической планете никакого отношения. А потому можно только предполагать, может, пуля в затылок в упор, а возможно, издали, со снайперской тщательностью, или очередной террористический акт, и жертвы неопознаны. Допустимо и мягкое продолжение. Засекреченный институт академика Сулаева. Ведь все же гораздо удобнее начинать опыты на тех, кто уже летал туда-обратно. 82. Глобальные победы во всех плоскостях. И случилось это днем, поскольку слишком далеко ночью видна взлетающая ракета невооруженным глазом. А лишние свидетели, лишние слухи, лишние растревоженные умы не есть опора стабильности и не есть опора мира. Правда, в других местах это случилось глубокой ночью, потому как, понятно, ночью народишко в основном делает баиньки, и посему свидетелей действа гораздо меньше. А коль и имеются, Так кто тем лунатикам ненормальным поверит? Но вот парадокс. И ночью, и днем, а все же одновременно. Все потому, что планета наша подвешена в мировом пространстве без видимой опоры, имеет форму геоида, да еще и озарена ближайшим источником света, в каждый момент только с одной стороны. Так вот, случилось это днем и ночью, но в единый миг. И взлетела она не одна, а взлетела их тысяча. Все сразу, только не с одного места, а со многих. Дыхнули синхронным, титаническим хором, врытые в скалы, в горы, в речные долины, пустыни и леса, пусковые вертикальные тоннели. Выпустили своих джинов-голубей в длинных мантиях-факелах. Только некоторые невезучие, 0,2%, в пределах допуска и предусмотренной договоренности, схоронились внутри шахт, недопущенные к запуску пристрогими офицерами в результате 30-секундного машинного опроса контроля. Кому-то повезло. Но остальные, львиная доля гигантов, многоглавых огненных змей-ящериц, уже сбросили старую кожу, откусили свои длинные хвосты, первую ступень, и шагнули обновленные в космическую бездну. А сзади них уже полыхнул новый хвост-победитель. Но еще до того, как они распались, произвели на свет бесчисленное потомство, которое словно лососевые мальки, знать не знающие своих мамок, окочурившихся в родовых муках, находят, тем не менее, свои родные речные заводи, пробираясь сквозь электроплотины. Вот и здесь еще не очищенные от плевел оболочек боеголовки, желающие, следуя родовой памяти, вернуться на планету, их породившую, они были преданы. Где-то в неясных абстрактных далях, на маленькой соринке в глазу станции Альфа, родился поток невидимого излучения, захлестнувшего земные радиопояса. И тогда они, эти виноградные гроздья, слепленные покуда до срока в крепкую связку, эти чудеса науки прошлого века, эти связанные драконы, эти одноразовые огненные фениксы, эти всадники апокалипсиса, эта замороженная жуть, эти посылки огромному числу получателей, эти... Они просто исчезли. Самый великий этап, первый шаг серьезного разоружения на планете Земля прошел успешно. И по этому случаю хочется выразить благодарность всем участникам. Ура, господа товарищи! Ура!